«Арзамас» представляет курс «Краткая история феминизма». Лекция 6. Почему женщины до сих пор борются за свои права? Рассказывает Ольга Шнырова. В этой лекции мы поговорим о второй и третьей волне феминизма. Но прежде чем мы начнем, я бы хотела напомнить, чем закончилась первая волна феминизма. В 20-х годах прошлого века женщины в большинстве стран Европы и Северной Америки, мы в первую очередь будем иметь в виду европейский и североамериканский феминизм, получили юридически практически полное равноправие с мужчинами. То есть избирательные права, почти равный доступ к профессиям, их формально в этом не ограничивали, и не так много профессий осталось, которые были недоступны для женщин. Было изменено семейное законодательство, женщины получили право собственности, право на развод, на образование, изменились нравы, общество стало более толерантно относиться к внебрачным детям, женщина стала более свободной. Казалось бы, феминистки добились того, чего они хотели. Поэтому в 30-х годах большая часть феминистских организаций были закрыты в силу того, что их задача выполнена. Но потом случилась Вторая мировая война, началось восстановление экономики в 50-х годах. Феминизма уже не было, как общественно-политического явления. И вот тут выяснилось, что снова начал наступать патриархат. Например, в Соединенных Штатах, а мы начнем с Соединенных Штатов, потому что вторая волна феминизма возникла как раз здесь, потом уже пошла в Европу. В конце 60-х годов государственная социальная политика исходила из того, что есть среднестатистическая американская семья, где муж работает, жена домохозяйка, поэтому нужно обращать внимание в первую очередь на него, а, собственно, нужды женщины в расчет не берутся, потому что это задача мужчины ее обеспечивать. Задача женщины, соответственно, создавать домашний уют и порядок. То есть общество снова начинает возвращаться к теории сепаратных сфер, о которой, казалось бы, уже забыли. Рабочие места создаются тоже в первую очередь для мужчин. А женщине найти рабочее место сложно. Она, в принципе, имеет на это право, но так получается, что ее не очень берут. Если она хочет устроиться на работу, и одновременно на это же рабочее место претендует мужчина, то возьмут мужчину. Выясняется, что женщины меньше платят. От женщины, даже если она работает, требуется полное обслуживание по дому. Во второй волне феминизма встает вопрос о том, что женский труд домашний тоже достаточно тяжелый труд, который не только не оплачивается, но еще совершенно не ценится. Поэтому феминистки второй волны начали бороться за возможность реализовать свои права наравне с мужчинами. Не только их иметь, но реализовать эти права. И начали бороться против гендерных стереотипов, которые очень часто исходили из того, что женщина, даже если она имеет на что-то право, к этому не приспособлена. Например, нечего делать женщине в университетах. Нечего делать женщине в точных науках, например, в инженерных профессиях. Это мужские сферы. Если Библией феминизма первой волны была работа Джона Стюарта Милля, либерального философа и политического деятеля «Подчинение женщины», то настольной книгой феминисток второй волны стала работа Симоны де Бувуар «Второй пол». Она произвела фурор к 60-м, она была переведена практически на все европейские языки, неоднократно издавалась. Там самая известная, наверное, фраза – это то, что «женщины не рождаются», женщиной становится. Так же, как и мужчина становится мужчиной, женщина становится женщиной в процессе социализации. То есть она усваивает определенные взгляды, нормы, модели поведения, которые заставляют ее выполнять именно ту роль, которую от нее ожидают. Идеи Симон де Бувуар подхватили американские философы, и в 63-м году появилась книга Бетти Фриден, которая называлась «Загадка женственности». Сферу приватного, домашнего очага Бетти Фриден назвала уютным концлагерем, подчеркнув, что это пусть мягкая, но форма женского рабства. Женщину принуждают к выполнению именно этой роли и не дают ей реализовать себя в других сферах. Работы феминисток второй волны часто носили политический характер. Вот та же самая Бетти Фриден. Были работы, например, известной левой феминистки Суламиф Файерстоун, которая была противницей семьи как таковой, выступала за расширение репродуктивных прав женщин. И в силу того, что личное пространство тоже стало предметом обсуждения, как пространство неравенства, возникает знаменитая фраза «личное – это политическое», которая тоже становится лозунгом феминизма. Фраза означает, что практически все сферы жизни человека так или иначе являются вопросом политики, потому что власть носит всепроникающий характер, и в семье тоже происходит распределение власти, и в условиях патриархата распределение власти происходит в пользу мужчины совершенно определенно. Поэтому феминистки стали бороться не только за политическое и гражданское равноправие, но и за равноправие в быту и против того, что они называли патриархатом. То есть такой системы, которая обеспечивает доминирование мужчины практически во всех сферах. Было несколько задач вот этих феминисток второй волны. Например, доработать законодательство, чтобы был не только доступ к работе и к профессиям, а чтобы была еще равная оплата за равный труд. Чтобы не только право на образование, но и, например, равное право на получение стипендий для обучения. Вторая группа – это переосмысление отношений в семье. Третье – это репродуктивные права, право женщины распоряжаться своим телом. В это время происходит открытие в области фармацевтики, которое дало возможность женщинам отстаивать свои репродуктивные права более эффективно. Появляются оральные контрацептивы. Женщина теперь могла заниматься сексом, не опасаясь беременности нежелательной. Это сделало женщину менее зависимой от мужчин в этом плане. Если говорить о задаче перераспределения власти в семье и вообще изменения семейных отношений, то это для феминисток была самая сложная задача, потому что приходилось здесь бороться с самыми сильными стереотипами. Соответственно, как сложная задача, она решалась нестандартными методами. Например, в 1975 году исландские женщины устроили всеобщую забастовку. Они не вышли на работу и перестали выполнять домашнюю работу. Ну, просто ушли из дома, если это было возможно. В общем и целом, хватило одного дня, чтобы понять, что женщины в экономике, в том числе и в домашней сфере, играют очень важную роль. Результатом этой всеобщей забастовки стало то, что правительство Исландии приняло закон о гендерном равенстве и о том, что женский труд должен оплачиваться наравне с мужским, и стало обращать большое внимание на поддержку именно эгалитарной семьи и на развитие социальной сферы, структур, которые позволят женщинам снижать их домашнюю нагрузку. В итоге, к чему пришла вторая волна феминизма? К тому, что гендерное равенство или равенство полов стало уже объектом внимания международных организаций. 1975 год был объявлен годом женщины Организации Объединенных Наций. Как раз в этом году, 8 марта, стало Международным женским днем. В 1979 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Если говорить о Советском Союзе, то политика, она тоже менялась со временем. Например, в первые послевоенные годы, когда мы восстанавливали экономику в рекордно короткие сроки, женщина была воспринята как очень важный трудовой ресурс, и ее эксплуатировали в этом отношении наравне с мужчинами и использовалась как ресурс для восстановления населения. Проводилась достаточно активная пронатальная политика, были запрещены аборты. Но вот в 60-е годы, когда наступила так называемая хрущевская оттепель, можно сказать, что большое внимание уделялось развитию социальной инфраструктуры, было построено большое количество детских учреждений, кулинарии и так далее, потому что ставилась задача, освободить женщину от двойной нагрузки и сделать ее более активным строителем социализма, а потом и коммунизма. С этой точки зрения была политика, по крайней мере, формального равенства, которая, опять же, формально поддерживалась усилиями со стороны государства, в частности, квотированием в Верховном Совете, например, должно было присутствовать 30% женщин. При этом никто не обращал внимания на то, какую часть пирамиды эти 30% занимают. Это был в основном средний уровень. Женщины-управленцы среднего звена, их никогда не пускали наверх, но 30% было. Нужно отдать, наверное, опять же, должное государству, поощрялась эгалитарная семья. Пропагандировалась идея участия и мужчины в том числе, потому что женщина тоже была участником формирования семейного бюджета. Никакого матриархата, конечно, не было, но, тем не менее, когда все это закончилось, стали говорить о том, что по сравнению с 80-ми, в 90-е наступил патриархатный ренессанс. Как раз это был период транзита, приходили от государственной экономики на рыночные рельсы. Это привело к высокой безработице, и очень часто государство пытается решить проблему за счет женщин, в первую очередь увольняя их. Кроме того, значительная часть той социальной сферы, которая была создана в советское время, была ликвидирована. Новое независимое женское движение стало бороться вот уже против этого патриархатного ренессанса за равноправие женщин, но теперь уже в новых условиях. Таким образом, в нашей стране появилась новая волна феминизма, которая развивалась вполне в русле женского и феминистского движения на Западе. Для нас это была вторая волна, а в Европе и в Северной Америке это была третья волна уже феминизма. Появляются и новые проблемы, которые привлекают внимание, начинают понимать, что и гендерная идентичность во многом связана также с вопросами расы, класса и сексуальности. Эти понятия переплетаются и приводят к тому, что разные категории женщин угнетены по-разному. Возникает понятие множественной дискриминации. Какие-то категории женщин испытывают на себе не один вид дискриминации, а значительно больше, потому что они угнетаются не только как женщины, но еще как представительницы определенной расы, класса, этнической группы. Возникает и такое течение, как интерсекциональный феминизм, который пытается рассматривать все эти вещи во взаимосвязи. Здесь значимым событием была 4-я конференция по положению женщин, организованная Организацией Объединенных Наций в Пекине в 1995 году. На этой конференции была принята платформа действий по достижению гендерного равенства. Все государства подписали эту платформу, взяли на себя обязательство проводить гендерное равенство в жизнь как часть государственной политики. После этого появилось такое понятие, как гендерный мейнстриминг, которое подразумевает, что любой закон, который принимается государством, любая реформа, должны рассматриваться еще под тем углом, не нарушит ли оно баланс гендерного равенства. То есть, когда государство принимает бюджет на следующий год, оно еще тоже должно рассматривать, как это повлияет на положение мужчин и женщин, как будут распределяться финансовые потоки и так далее в этом плане. Феминистское движение играло очень большую роль в подталкивании этих процессов. И в ряде стран Европейского Союза можно говорить даже о политике государственного феминизма, например, в скандинавских странах. Таким образом, каковы итоги второй и третьей волн феминизма и что получили женщины по сравнению с первой волной? Можно сказать, что женщины получили многое. Были приняты законы, которые обеспечивают женщинам реализацию тех прав, которых они добились в результате первой волны. В частности, законы, которые им обеспечивают равный доступ к профессиям. Произошла вторая контрацептивная революция, и, соответственно, значительно расширились репродуктивные права женщин. Изменились модели семьи. И мы сейчас все чаще сталкиваемся с моделью эгалитарной семьи. Появилось такое понятие, как ответственное отцовство, когда мужчины стараются вкладываться больше в семью. Изменились отношения в семье очень серьезно. И цели развития тысячелетия, которые были приняты в 2000 году, предусматривают достижение гендерного равенства к 30-му году как цель, к которой нужно стремиться. Баланс пока что очень хрупкий, и все может откатиться назад в зависимости от того, как будет развиваться дальше история. Над курсом работали редакторка Наталья Фаликова, фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссерка Юлия Глухова, выпускающий редактор Александр Гришин, а также Кирилл Гликман, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Алексей Пономарев. Запись сделана в студии «Башня» в Санкт-Петербурге и в студии подкаста «Тут живут» в Иваново. Если вам понравились эти лекции, на сайте arzamas.academy и в приложении «Радио Арзамас» вы можете послушать курсы «Введение в гендерные исследования» и «История сексуальности», а также подкаст о женщинах в спорте «Не слабо».